Орел, меценат. Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи-то у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет. Сверх того, глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что, ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом. «Подобно орлу, — говорят, — городовой бляха номер такой-то, высмотрел, выхватил и, выслушав, простил». Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал, ведь в самом деле красиво. Выхватил, простил. Простил. Вот что в особенности пленяло. Кого простил? Мышь. Что такое мышь? И я бежал в попыхах кому-нибудь из друзей поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, а затем его начинало тошнить стихами. Но однажды меня осенила мысль. С чего же, однако, орел простил мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и простил. Почему он простил мышь, а не мышь простила его? Дальше больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу, что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтобы их прощать. Во-вторых, ежели допустить, что орел простил мышь, то право было бы гораздо лучше, если бы он совсем ею не интересовался. И в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению. И теперь я думаю об орлах так. Орлы — суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они в то же время сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что при появлении их все пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют. Выискался, однако ж, орел, которому опостылило жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице. — Скучно, сам друг, с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце, инда одуреешь. И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится. Хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Вороны бы ему сплетни переносили, попугаи кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал, думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им: «Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало. Она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и все». Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона — птица плодущая, на все согласная. Главным же образом тем она хороша, что сословие мужиков представлять мастерица. А известно, что ежели готовы мужички, то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев с комарохами нарядили, сороки-белобоки, благоворовка она, ключи от казны припоручили, Сычей да Филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли. В гадалки приорицы определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили. Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали, думали, что бы такое было, и, наконец, догадались. Во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других. Три птицы в особенности считали этот пропуск для себя обидным — снегирь, дятел и соловей. Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать без предварительной цензуры газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется, ан касаться нельзя. То чего-нибудь не коснется, ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук. Вот он и замыслил. Пойду в дворню к орлу. Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать. Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся. Многие даже думали, что он запоем, как и все серьезные ученые, пьет. Но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований. Родословная лешего, была ли замужем баба-яга, каким полом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить и прочее. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжец найти не мог. Поэтому и он подумал, пойду к орлу в дворовые историографы, авось либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает. Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он из коней так сладко, что не только сосны стаиросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил. Весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и словолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песни по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков наполнять. Думалось, орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать. Словом сказать, пристали все три птицы к соколу, доложи да доложи. Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусства и не сразу понял. Сидит себе да циркает, да когтями играет, а глаза у него словно точеные камешки глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал, ни бабой-ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слыхал, что эта птица малая, не стоит из-за нее клюв марать. — Ты поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? — спросил сокол. — Какой такой Бонапарт? — То-то вот. А знать об этом не худо. Уже гости приедут, разговаривать будут, скажут, при Бонапарте это было, а ты будешь глазами хлопать. Нехорошо. Призвали на совет сову, и та подтвердила, что надо науки и искусство в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье — свет, а не ученье — тьма. Спать-то да жрать всякий умеет. А вот поди, разреши задачу, летело стадо гусей, ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, забитого двух небитых давали, значит, пользу в том видели. Вон, Чижик, только и науки у него, что ведерко с водой таскать умеет. А какие деньги за этого-то платят? Я в темноте видеть могу. Так меня за это мудрый прозвали. А ты и на солнце по целым часам, не смигнувши, глядишь, а про тебя говорят ловок орел, а простофиля. Что ж, Я не прочь от наук, — циркнул орел. Сказано, сделано. На другой же день у орла в дворне начался золотой век. Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают», коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог под названием «просветительного». Для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса, для сов, филинов и сычей — Академию де Сианс. Да, кстати уж, и воронятам купили по экземпляру азбуки копейки. И в заключение самого старого скворца определили стихотворцем под именем Василия Кирилловича Тредьяковского и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем. И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться. Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил «именно». Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил «именно». Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, и орел подтвердил «именно». Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, а орел подтвердил «именно». Наконец снегирь надоел. «Следующий», — циркнул орел. Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел. А орел с своей стороны подтвердил. «И я в этом роде от папеньки слышал». «Было у солнца, — говорит дятел, — трое детей. Дочь — акула, да два сына — лев да орел. Акула была распутная, ее за это отец в морские пучины заточил. Сын лев от отца отшатнулся, его отец владыкую над пустыней сделал. А орелко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил, воздушные пространства ему во владение отвел». Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпении кричал «следующий, следующий!». Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что Бог послал ему помещика. Пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают. Однако, как он не выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с искусством, которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был, даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил. Да искусство в холопских рамках усидеть не могло. Беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел, не понимает орел, да и шабаш. — Что этот дуралей бормочет? — крикнул он наконец. — Позвать Тредьяковского. — А Василий Кириллович тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял «именно, именно, именно». И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув «убрать негодяя!». На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир «Расставание друзей», где и о сю пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших метеоров. Тем не менее, дело просвещения все-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии. Академия де Сианс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А. Дятел дописывал 10-й том истории леших. Но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание. Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководительство в просветительском деле, допустили большую ошибку. Они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но как ни бились, он и через год вместо «орел» подписывался «арер». Так что ни один солидный заимодавец векселей с такой подписью не принимал. Но еще большая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая «б-б», «з-з», «ха-ха». А сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя. «Украл ты 10 гусенков, 2 письмоводителю квартального подарил, 1 сам съел, сколько в запасе осталось?» — сукаризную спрашивал сокол. Орел не мог разрешить и молчал. Но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше. Произошла натянутость отношений, которую поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат». А орлица начала орла дразнить: «Ученый, ученый». Затем общими силами возбудили дурные страсти в ястребе. И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова по обыкновению подкралась сзади и зажужжала ему в уши: «В-в-з-з-р-р-р». «Уйди, постылая!» — кротко огрызнулся орел. «Извольте, ваше степенство, повторить. Б-б-к-к-м». «Второй раз говорю, уйди». «П-п-х-х-щ». В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое. А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол. — Вот тебе задача, — сказал он. — Награблено нынче за ночь 2 пуда дичины. Ежели на 2 равные части эту добычу разделить, 1 тебе, другую всем прочим челядинцам, сколько на твою долю достанется? — Все, — отвечал орел. — Ты говори дело, — возразил сокол. — Ежели бы все, я бы и спрашивать тебя не стал. — Не впервые такие задачи сокол задавал. Но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «все», а холоп осмеливается возражать «не все». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличать не умеют. Так он и поступил. Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился. — А досиян с академии оставаться по-прежнему. Опять пропели скворцы, науки юношей питают, но для всех уже было ясно, что золотой век находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества своими обязательными спутниками, междоусобием и всяческою смутою. Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось 2 претендента — ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение. Через месяц от недавнего золотого века не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без просыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую. Чтобы оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руки и свалили все невзгоды на просвещение. Науки де бесспорно полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили де наши дедушки без наук, и мы без них проживем. И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры. И непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. начались розыски, следствие, судьбище. «Шабаш!» А вдруг раздалось в вышине. Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое. Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты. Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения. «Знаки препинания ставить умеешь?» «Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как то кавычки-скобки, всегда по сущей совести становлю». «А женский пол от мужского отличить можешь?» «Могу, даже в ночное время, не ошибусь». Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, помре. Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в Академии Досианс. Однако ж сычи и филины защищались твердо. Жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянцами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: «Да сиянц-то зачем?» И они на этот вопрос не ответили, не ждали. Тогда их поштучно распродали огородникам, а последний, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить. В это же самое время отобрали у воронят азбуку копейку и столкли оную в ступе, и из полученной массы наделали игральных карт. Дальше больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи, даже глухого тетерева заподозрили в образе мыслей, на том основании, что он днем молчит, а ночью спит. Дворня опустела. Остались орел с орлицею, и при них ястреб да коршун. А вдали масса воронья, которая бессовестно плодилась, и чем больше плодилась, тем больше накоплялось на нем недоимок. Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить, воронье в счет не полагалось, стали изводить друг друга. И все на почве наук. Ястреб донес, что коршун по секрету читает часослов, а коршун съябедничал, что у ястреба в дупле новейший песенник спрятан. Орел смутился. Но тут уж сама история ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг спохватились. — А что, бишь, на этот счет в азбуке копейки сказано? И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели. Погнался за ними орел, да не тут-то было. Сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить. Тогда он повернулся к орлице и возгласил: «Сие да послужит орлам уроком!» Но что означало в данном случае слово «урок»? То ли что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, и, наконец, и то, и другое вместе, об этом он умолчал.